Глава 11. Новгород. 6651 от сотворения мира в Звездном храме. Наша эскадра простояла в Ладоге всего одну ночь, а жаль. Мне там понравилось, и в основном из-за того, что семья местных соколов встретила меня как своего, пусть не родственника, но близкого к торговому клану человека. Доброжелательные люди, с хитринкой, но в целом честные и прямые, с которыми можно иметь дело. Однако наступило утро, и, взяв с собой моего полного тезку, вслед за посольскими кораблями я отправился вверх по Волхову. Добрались до Новгорода. Наши корабли один за другим подходили к причалам между Федоровым ручьем и разрушенным Великим мостом и швартовались. Только подошли к берегу, на деревянном причале перед Яровитом остановился отряд воинов в броне и с оружием. Было их 30, по внешнему виду все являлись княжескими дружинниками из Смоленска. Я приготовился к возможным неприятностям и приказал варягам быть начеку. Однако все обошлось. Меня попробовали сходу кинуть на деньги, но у встречающей стороны ничего не получилось. «Эй, на этом корабле черниговский князь Игорь Ольгович?» Перед шнекером остановился грузный бородатый брюнет в темно-красном кафтане и заломленный на бок невысокой бобровой шапки. «Да», подойдя к борту и глядя на бардача чуть сверху, ответил я. «А ты кто таков?» «Мужик», за спиной которого стояли дружинники, кинул взгляд назад, убедился, что они рядом, и отозвался. «Я боярин новгородского князя Святополка Мстиславича, а зовут меня Божейко Доможир. А я руянский варяг Вадим Сокол. Что тебе и твоему князю да Игоря Ольговича?» «Святополк Мстиславич приглашает его в гости». «Он пока занят», — я усмехнулся и посмотрел на сидящего под бортом тихого пленника, которого все же приучили к тому, что плен есть плен и нечего рот раскрывать, пока команда не дадена. «Но мой... Когда Игорь Ольгович будет свободен, то обязательно навестит своего родственника». «Я хочу увидеть князя». «Не мой», — я кивнул Вагру. Ястреб поднял Ольговича и поставил ее рядом со мной. Боярин удостоверился, что важная персона жива, поклонился ему и спросил. «Княже, как ты?» Игорь Ольгович скривился, опасливо покосился на меня и ответил. «Все хорошо, боярин Божейко. Скажи моему родичу Святополку Мстиславичу, что я жду выкупа». Посланец номинального новгородского правителя покивал и снова обратился ко мне. «Слушай, варяг, отпусти своего гостя с нами. Слово даю, что он назад вернется, за мной поручительство князя». «Ну да, конечно», — подумал я, — «вам только пленника отдай и прощай, Игорь Ольгович. Нет, так дела не делаются». Я поймал взгляд Доможира, и он его не выдержал. «Значит, точно меня кинуть решили. Однако не так просто, Вадим Сокол, а потому шиш вам, а не князя. Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Только так и никак иначе». «Нет, боярин», — помотал я головой, — «твое слово для меня мало что значит, да и ручательство князя вашего недорого стоит». «Как ты смеешь?» — вскипел боярин. «Да вот так и смею. Или это не твой князь, когда в Бересте сидел, с горожан деньги на постройку каменной церкви собрал, а когда его в Новгород позвали, вместе с этой казной уехал? Было такое?» Боярин промолчал, а я добавил. «Ступай, Божейко, и передай людям Всеволода Ольговича, которые сейчас в Кремле сидят, что я хочу получить свое серебро. Однако ждать долго не стану, если скоро не увижу причитающиеся мне гривны, запродам Игоря Ольговича каким-нибудь северным дикарям вроде Венделей и прощевайте». Доможир поскрипел зубами, но огрызаться не стал, отдал приказ дружине очистить причал. «Правильно, спорить не надо. Витязи Святовида уже высадились, мои воины при оружии, да и городские ротники, десяток крепких рубак уже у него за спиной, так что необходимо вернуться к своему князю и доложить о провале операции». Дружинники ушли, а мой экипаж начал сходить на берег. Заранее арендованные склады переносились товары, в том числе и бумага. А когда Ростич уладил формальности и выплатил городским мытарям положенные денежные сборы за стоянку, варяги, оставив на причалах стражу, направились на постоялые дворы рядом с городским торгом. Все было рядом, помещение для нас заранее подготовили, не зря же здесь люди Минко торгуют, так что устроились на новом месте быстро. Мои экипажи на одном подворье, а витязи и посольство еще в 5 рядышком. Ольговича определили в глухую коморку, которую охранял караул из 3 воинов, а тезка верхом поехал в Рюриков городище к отцу. Мы же с капитанами отправились в баньку. Пока помылись и попарились, потом поужинали, стало смеркаться. Я было подумал, что все наиболее интересные события произойдут завтра, но нет, вечер только начинался. На постоялый двор под охраной все тех же княжеских дружинников заявились люди Всеволода Ольговича, 3 серьезных бывалых воина, один из которых, между прочим, был варягом, и я его знал. Звали его Мичура. В прошлом году, по праву крови, будучи весловитым, он претендовал на высокое звание руянского князя. Однако у него ничего не вышло, и он, несолоно хлебавши, вернулся в Киев. А теперь этот воевода великого князя в звании Тысяцкого прибыл в Новгород как переговорщик. Тысяцкого, плотного длинноволосого дядьку в бархатном полукафтане, пропустили в общий зал, а его сопровождающие остались возле входной двери. На краткий миг Мичура остановился, огляделся, потом тряхнул русыми волосами и прошел за центральный стол. Мы с капитанами как раз заканчивали ужин и позволили себе по кружке пива. Настроение было приподнятым, и зачем пришел важный гость, понятно. Поэтому ходить вокруг да около нужды не было, я пригласил высокородного Весловита присесть. «Поужинай с нами, храбрый Мичура», — указал я Тысяцкому на лавку напротив. Он сел, кивнул самороду, которого знал, и сказал. «Я посланец великого князя Всеволода Ольговича, прибыл за его братом». «Очень хорошо. Гривны привез?» «Да», — короткий кивок. «Тогда отдай мне серебро и забирай Ольговича. Вроде бы все просто». «Не торопись, не все сразу». Он недобро прищурился, развернул плечи, сделал короткую паузу и сказал. «Нам надо говорить один на один». «У меня от товарищей секретов нет», — кивнул я в сторону Самороды и Жарко. «Поэтому сам их спроси». Мичура посмотрел на капитанов, и они встали, ибо и уважение к весловитам — одна из отличительных черт племени ранов. Да и Тысяцкого, который до своего переезда на Русь был славным мореходом, они по старой памяти уважали. Не просто как потомка древней фамилии, а как славного воина и удачливого лихого варяга. «Мы пойдем», — сказал Ранко. Я согласно кивнул, дождался, пока мы с Мичурой останемся наедине. Разумеется, если не считать, что вокруг нас рядовые варяги и рыбаки, налил себе в кружку пива и спросил. «Итак, о чем разговор, Тысяцкий?» «Отпусти Ольговича без выкупа», — не попросил, а сходу потребовал он. «Нет», — ответ был коротким. «Ты что, совсем ум потерял? Тебе сказано, отпусти Ольговича». «Кем сказано?» «Мной». «Воевода хотел задавить меня авторитетом, но это для Самороды и Жарко он весловит, а мне Мичура никто. Поэтому я себя не сдерживал», — ответил грубо. «А кто ты такой, чтобы твое мнение кого-то интересовало? Хочешь, скажу?» «Ну, скажи». «Продажная шкура, которая в трудный час бросила родину и теперь за гривны Ольговичем служит. Вот ты кто. Так что заткнись и делай свое дело, проведи размены, забери Игоря, а то он уже по бабам черниговским соскучился». «Да я тебя...» Варяг сжал кулаки и начал вставать, а я поймал его взгляд и спокойно усмехнулся. «Что ты? Готов вызвать меня на поединок? Давай, хоть сегодня, хоть завтра. Я убью тебя, и твое тело сгниет в могиле». Мичура делал расчет на то, что его авторитет все сам за него сделает. Но лучшие годы варяга прошли, и он уже староват. Служба на чужого дядю, который отдавал ему самые разные приказы и отречение от веры предков, все это не прошло даром. Тысяцкий растерял свою гордость, в нем осталось только хамство и желание любой ценой задавить противника. Однако сил, чтобы пойти до конца, взять в руки меч и выйти на поединок, в нем не было. Есть человек, и в нем пусто. Стержень исчез, а без него он всего лишь половинка разумного существа. Я это чувствовал, и когда киевский воевода шлепнулся задницей на лавку и сменил тон, ничуть этому не удивился. «Я же о тебе беспокоюсь», — понизив голос до полушепота, доверительно произнес воевода. «Зачем тебе такие враги, как Ольковичи? Отступись от серебра или возьми половину, и они о тебе забудут». «О злой памяти Ольговичей и длинных руках князей мне уже говорили, но я их не боюсь. Мое слово было сказано, я пойду до конца». Переговорщик покивал, вздохнул, как-то быстро сник и сказал. «Не хочешь жить в мире, получишь войну. Ольговичи тебя в пыль сотрут, а что останется, по ветру развеют». «Посмотрим. Давай меняться. Чего зря языками воздух сотрясать?» «Ладно, веди Игоря. А ты давай серебро». Мы встали. Ольговича вывели на подворье гостиницы, одновременно с этим в него въехал возок. В нем лежали тяжелые кожаные мешки с весовыми новгородскими гривнами, продолговатыми серебряными брусочками, каждый весом в 204 грамма, и я с капитанами их пересчитал. Ровно 1000. Все верно, жалоб, претензий и заявлений не имею. Мешки с серебром легли в ту самую каморку, где отдыхал пленник, а Игорь Ольгович отправился в руки Мичуры. Обмен прошел быстро, четко и без лишней волокиты. Есть товар и есть купец. Каждый получил, что хотел, и остался доволен или почти доволен. Ну а на то, что черниговский князь пообещал меня достать, я плевать хотел. В Новгороде меня, скорее всего, не тронут, а за его пределами я сам почти любого врага порвать смогу. Игорь Ольгович отправился в гости к святополку Мстиславичу, а я еще раз пересчитал гривны и подумал, что если бы не опасность со стороны мстительного князя, можно было бы загулять. Но нельзя, а значит, сухой закон и ожидание утра. В этот момент на постоялом дворе появился худощавый юноша в перетянутой узорчатым ремнем белой рубахе, Зван Дубко, летописец из храма Святовида, прикомандированный к посольству. Парень тут же подскочил ко мне, наклонился к уху и зашептал. «Вадим, тебя Брайко зовет». «Срочно?» «Да, а что случилось? Городские верховоды прибыли. Хотят обсудить посольские дела до Совета Господ и созыва Вечи». «Кто именно?» «Судила Иванкович, Нежата Твердятич, Страшко и...» Зван сделал паузу и выдохнул. «Епископ Нефонт». «Да ты что?» – удивился я. «Лично нас навестил». «Ага. Понятно, уже иду». Я сорвался с места. В сопровождении Немова и пары варягов перешел на соседний постоялый двор, приблизился к самой лучшей гостевой комнате, где остановился Ростич, и замер. Вобрал в грудь воздуха и выдохнул, откинул прочь все посторонние мысли и открыл дверь. В помещении находилось 6 человек. Из наших – баян Брайка Ростич и командир первой сотни Витязи Валигор. Они сидели за длинным столом, а напротив послов расположилась местная власть. Три новгородца, одетые в небогатую неприметную одежду, кряжистые бородатые мужчины не старше 45 лет. Рукастые, сильные, уверенные в себе. А рядом с ними примостился седой старичок, божий одуванчик в скромном подряснике, видимо, сам владыка Нефонт. Разговор только начался, я вовремя. Слегка поклонился и произнес. «Доброго вечера всей честной компании». Новгородцы что-то пробурчали. Владыка смерил меня подозрительным колким взглядом и поджал губы. Ну а Ростич кивнул на место рядом с собой. «Проходи, Вадим». Два раза повторять нужды не было, поэтому я сел и постарался сразу же просеять эмоции и чувства гостей. Однако у меня ничего не получилось. Люди передо мной сильные, особенно Нефонт, поэтому их реакции от меня были скрыты, а если давить, они могли почувствовать недоброе. Это помешало бы нам вести предварительные переговоры, и я прислушался к разговору серьезных людей, которые решали судьбы народов и племен. «Значит так, мужи», — Ростич сразу перешел к делу. «Чтобы было понятно, мы послы не только Руяна, но и других венедов. За нами все поморяне, бодричи и лютичи. А помимо этого мы можем говорить за свеев короля Фремсинета, который вскоре отдельное посольство пришлет, и северных суомов с реки Кимиёки». «Это ясно», — отозвался судила Иванкович, который расположился между Нежатой и Страшком. «Давай по сути. Чего от Новгорода хотите?» «Союза хотим, посадник. Крепкого и нерушимого. Сильно на нас папы римские обижаются и вас недобрым словом поминают. А потому собрались мы с силами и ударили по католикам. Всерьез ударили. И так сильно мы нападали, что Зеландию под себя забрали, а она ключ к выходу в океан. Однако врагов все же больше. Вот и решили мы искать друзей среди братьев по крови и приморских племен. Прусы уже готовы нам помогать, ибо понимают, что католики, если нас сметут, и до них добраться могут. Финны и свеи, которых я упоминал, тоже с нами. Теперь пришел черед Новгород сказать, за кого он. За католиков или за братьев своих. Видишь ты, как повернул. Посадник усмехнулся и машинально огладил бороду. Мол, либо с нами, либо с немцами данными. Хитер ты, баян. Только мы не на вещи, где толпа красивой речи любит слушать. Мы люди торговые, с нами владыка Нефонт. Он кивнул в сторону старца, который веру христианскую в наших землях блюдет. Поэтому нам надо знать, какая от вас Новгороду выгода будет и чего вы хотите взамен. Ха! Усмехнулся Бранко. После разгрома войск Сверкера, Кольсона и Данов за нами почти все Венецкое море. Если мы того пожелаем, в нем будут плавать только наши корабли. Но зачем нам это? Ведь Руян, как и Новгород, торговое место, а новгородцев, которые его посещают, всегда ждет самый теплый прием. Поэтому мы можем предложить вам свободную торговлю по всему водному простору, где ходят наши ладьи, охрану кораблей, приют и свободный проход в земли англов и франков. Того же венеды ждут от вас. Опять же, по воинским делам есть предложение. Коль у нас беда будет и враг к порогу подступит, мы хотим иметь разрешение кинуть по городу и окрестным землям клич, чтобы набрать в войско охочих людей. А коль вам трудно будет, то мы в Новгород придем. Все как в старь. Старь по-разному бывало, судила задумался, и дрались между собой бывало, и воевали заодно. Думать надо и подробнее все обсудить. Да, бывало по-всякому, согласился баян. Но сейчас не Рюриковы времена, и с каждым годом натиск со стороны западных королей становится все сильнее. «До нас-то папа римский его рыцарь не доберутся», — бросил Страшко. «По дороге в дремучих лесах потеряются и в болотах потопнут». «Если нас задавят, то и вас достанут», — вмешался в разговор уже я. «И это не сказки. Так оно и будет. А кроме сухопутных дорог есть еще морские пути, по которым датчане крестоносцев перевезут и сделают это с превеликой радостью». «Мы христиане», — провозгласил епископ. Все замолчали. «Да, это серьезный довод. Новгородцы в большинстве своем, как и европейцы, христиане». Но я возразил Нефонту. «Вы верите в Христа и Богородицу, но не так, как на Западе. Для жителей Европы вы схизматики, и этим сказано все. Значит, вы враги, еретики и варвары с Востока, так что на понимание с их стороны не надейтесь. Мира между Новгородом и католиками все равно не будет. Или ты, владыка, опасаешься за свою веру и думаешь, что мы твоих прихожан смущать станем?» «Опасаюсь, колдун, шибко опасаюсь», — не стал скрывать старец. «Народ находится во тьме, а моя обязанность — вывести его к свету и окрестить всех, кто жаждет спасения души. А если мы с вами дружить станем, то много сомневающихся от истинного Бога отвернется и после смерти в огненную гиену попадет. Смогу ли я отмолить такой грех? Нет, не смогу. Поэтому думаю, что союз Новгорода и Руяна — затея не самая добрая». «Вот ты, владыка, про народ сказал крещение. Но ты ведь, несмотря на то, что язычников не любишь, ни огнем и мечом людей в христианскую веру загоняешь, правильно?» «Да», — кивнул владыка и нахмурился. «Лично я против такого подхода. А раз так, то давай поступим по совести». «В смысле? Мы не будем смущать народ былями о родовых богах, а вы дадите всем, кто до сих пор не принял новой веры, возможность спокойно и без ущерба для имущества и живота перебраться к нам». «Эдак очень много народу уйти сможет. Куда же вы всех денете?» «Так я ведь не за один год предлагаю это сделать, а растянуть переселение на десятилетия, и в итоге все останутся довольны. Вы будете крестить желающих и жить по заповедям Божьим, а кто не согласен, тех к нам». «А ты хитер, колдун. Хочешь нашими руками людскую силу варягов увеличить?» «Да, это так. Но ведь и ты не просто служитель Христа. Сразу все понимаешь, с полунамека». «Можно попробовать». Владыка посмотрел на посадника и его друзей-советников, затем еле заметно мотнул головой. «Отлично. Старика такое решение скользкого вопроса устраивает. Он продолжает делать свое дело, которому посвятил всю жизнь, а мы тихо и спокойно получим тысячи людей, которыми можно заселить Зеландию. И получится ситуация примерно такая же, как некогда в Советском Союзе. Сионистские организации спонсировали наезды на евреев, а затем принимали их в земли обетованные, где постоянно требовались крепкие люди, которые не боялись трудностей, защищали свою новую родину и не бежали при первой же возможности, словно крысы, в Америку или Европу. Так и у нас. Местных язычников мы защитить не в состоянии, а сами они организоваться не могут, значит, пусть уходят к нам. Что же касается церкви, то она таким образом снижает напряженность в обществе. И что характерно, делает это без крови и насилия, которое ей в будущем не раз аукнется, ибо структуры вроде протоинквизиторского приказа есть и сейчас. На первых порах это самый оптимальный вариант, а потом придет наше время. Когда новгородцы сами начнут избирать владыку, а случится это примерно через 15 годков, если Руян устоит, мы обязательно постараемся, чтобы епископом стал наш человек. Уж на что, а на это денег и сил не пожалеем. Но для этого необходимо пережить крестовый поход. В разговор снова вступил Бранко, который опять стал расписывать перспективы от союза Руяна и Новгорода. Тут и бесплатный выход в океан, и борьба с пиратами, и взаимовыгодная торговля, и даже возможность создания республиканского форпоста на одном из близких к Зеландии островов, и оптовые закупки вооружения у новгородских кузнецов, и еще много чего. Посадник с ближними людьми слушали, кивали и спорили. Однако в конце концов консенсус был достигнут. Верховоды города, которые так ясно видели перспективу нашего сотрудничества и подписались бы на него в любом случае, окончательно склонились на нашу сторону. А коли так, то спустя пару-тройку дней соберется совет господ. Затем еще через пару дней общегородской вече. После чего договор, в котором наше соглашение с Нифонтом не пропишут, будет заключен. Совершенно незаметно за разговором пролетело 3 часа. Гости, накинув на голову капюшоны, покинули нас и растворились в темноте городских улиц. Мы с Бранко, проводив новгородцев, оставили сотника Валигора в общем зале и вышли на свежий воздух. Несколько минут молча стояли во дворе и вслушались в голоса сторожей, которые разносились над городом. «Славен славянский конец! Славен плотницкий конец!» Бранко носком сапога поддел комок земли. Кусок застывшей грязи шмякнулся об ограду постоялого двора и отскочил, а он сказал. «Кажется, договорились». «Не кажется, а точно договорились», — уточнил я. «Тогда завтра мне надо заняться торговлей и по городу людей распустить. Пусть отдохнут, заодно расскажут горожанам о славных варяжских победах и большой добыче. Глядишь, охочих людей, готовых повоевать, наберем. А ты чем займешься?» «Мне в Рюриково городище надо. У меня там люди из Киева. Много?» «Говорят, 300 человек, в основном мастеровитые молодежь и воины. Ну, надо посмотреть на них и лично со всеми поговорить. Ведь сказать можно всякое, а как на деле мне неизвестно. Ты по реке пойдешь или верхом?» «По реке». «Будь осторожен, а то я слышал, что ты своего пленника уже отпустил». «Да, без осторожности никак. Ну, пойду я, пожалуй». Мы расстались, и я отправился спать. До рассвета всего 4 часа, и надо хотя бы немного восстановить силы, а то день больно нервный и суетный был, а завтра еще один такой же.